чтобы офицеры не заводили себе фифок из низших рангов. В институтах и университетах всегда стоял острый вопрос о степенях, рангах и о студенте. Может ли он продать на базаре, стоя за прилавком, привезенный им из деревни от родителей мед или окорок? В Чите мне жаловалась освобожденная секретарша, высокий чин в институте, что студентки, крестьянские девки, путаются с рядовыми, а не с лейтенантами. «Девочки выросли с этими парнями», — говорила я. Но секретарша, сама родом из деревни, качала головой и сокрушалась. «Как можно?» Убогую землянку разносили дюжие мужики, строго соблюдавшие табель о рангах. Первой поддалась крыша. Что-то грохнуло, и из землянки начали гуськом выползать люди с вещами. Одна из женщин вынесла прялку, другая — швейную машину. Мандельштам поразился. Сколько народу помещалось в крохотной землянке? Уж не вырыты ли там подземные ходы? Мы еще не прочли Кафку, но знали, что у крота всегда есть запасной выход, а людям приходилось выходить прямо на своих обидчиков. «Какие они все чистые!» — сказал Мандельштам. Последней из землянки вышла женщина. Там ютились старики, женщины и дети. В таком же ослепительном белом сарафане, как другие. А на руках у нее сидел заморыш. Живой трупик. Безволосый, морщинистый, с зеленоватыми отростками вместо рук. Он всегда стоит у меня в глазах, как символ чего? Жизни, действительности, реальности и всеобщей, в том числе и моей, жестокости. Женщинам нечего было терять, и они крыли директора густым южно-русским матом. Я люблю мат. В нем проявление жизни, как и в анекдотах. Но он не успокаивался, пока не сравнял с землей и не засыпал их жалкое логово. Вот судьба тех, кто по совету Зощенко вырыл в земле логово и завыл зверем. Вся земля, поле, лес, луг принадлежит кому-то, она не бесхозна. Закончив работу, директор сел в кузов рядом с нами и пустился в объяснение. Мужья либо сосланы, либо разбились по городам в поисках работы. А бабы отсиживаются на совхозной земле. Совхоз — государственное предприятие, а он — директор, ответственное лицо. Он не может терпеть на веренном ему участке классового врага — кулацкое зелье. Любая комиссия, они вечно ездят и все проверяют, может напороться на кулацкое гнездо и обвинить его, директора, в укрывательстве. Он, директор, считает, что раскулачивание еще не доделано. Надо прямо сказать, что у нас мало прислушиваются еще к периферийным работникам. Они бы в один голос сказали, что надо было пристроить в Сибирь всех баб, как пристроили мужиков. А то с ними нет сладу. Можно и не в лагерь, есть же спецпоселение. Нечистая работа. Не дочистили. Закон есть закон. Приказ есть приказ. Он, директор, действует по закону и по приказу. Иначе с него спросится. Мы молчали. Возражать было бесполезно. Он знал, что делает. В бесполезный спор мы бы, пожалуй, ввязались, но спор с директором, исполнителем и законником был не только бесполезен, но и опасен. Директор в совхозе — власть, а еще и прямой сотрудник высшей власти, представитель, который живет рядом с ним и ежедневно проверяет выполнение законов. На женщин и стариков, ютившихся в землянке, не выписали ордеров. Скорее всего, потому что план по числу ссылаемых голов